и убитый горем князь стал таять на глазах и через полгода сам скончался. Сын его, которого музыка мало интересует, освободил меня от службы при дворе, но назначил ежегодную пенсию в 1400 гульденов, чтобы я мог жить безбедно. От меня лишь требуется именовать себя капельмейстер князя Эстерхази. Но каковы ваши планы, Вольфганг? Соломон ведь предложил вам прекрасные условия. Почему вы не соглашаетесь? Вольфганг не мог поведать папе Иосифу о своем бедственном положении. Гайден еще почувствует себя в чем-то виноватым, захочет помочь. Но к чему осложнять жизнь другу? Достаточно и того, что сам он мучается. «Причин немало», — ответил Вольфганг. «На дорогу мне дают 500 гульденов. Если вам такой суммы не хватит, я готов поделиться. Мои потребности очень скромны. А Карл Томас для меня как родной. Сколько вам нужно?» «Нет-нет, дело не в деньгах». «Я получаю предложения со всех сторон, Вольфганг. Это так чудесно». «А у меня их вовсе нет», — с горечью подумал Вольфганг. «Почему так немилостива к нему судьба? В чем он провинился? Он не считал себя выше Гайдена. Но разве он ниже? Как только стало известно, что я свободен, меня пригласил на службу неаполитанский король и другие королевские дворы. Хорошо быть музыкантом и знать, что в тебе нуждаются. Вы заслужили это уважение и восхищение. Никогда не забыть ему очертания твердого подбородка Гайдена, чуть удлиненного, как у мамы, и ласковая модуляция его голоса. Но как же вы, Вольфганг? Ведь в Лондоне вам обеспечен огромный успех. Возможно, удастся поехать на будущий год или еще через год. Гайден печально покачал головой. «Если вы не поедете теперь, вы уже никогда не соберетесь». Вольфганг так постарел за это время, в волосах появилась седина. С его когда-то добродушного, оживленного лица нисходит горестное выражение. И это вечная усталость. Соломон говорит, что сторейсы, которые преклоняются перед вашим талантом, пользуются в Лондоне огромной популярностью. Тоже ждет и вас. В чем же истинная причина вашей нерешительности? Может, я разрешу ваши сомнения? Если бы... Нет, помощь мне не нужна. Просто так уж складываются обстоятельства. Констанца плохо себя чувствует. А вы знаете, она сильно болела в прошлом году. Рисковать ее здоровьем я не могу. А почему бы вам не поехать одному? Устройтесь. А потом мне ее выпишите. Одной ей не осилить такую поездку. А после того, как мы потеряли нашего первенца, я дал клятву никогда больше никому не доверять ребенка. Разве что своему отцу, но его уже нет в живых. Гайден умолк. Он не соглашался с Вольфгангом. Констанца, казалось, ему порой использует свои болезни в собственных целях. Но не дай бог намекнуть другу, это причинит ему боль. «Вольфганг должен верить тем, кого он любит», — думал Гайден. Вольфганг рос, окруженный нежной любовью. Ей он был обязан всем лучшим в себе. Любовь — это та пища, без которой он не может существовать. «Поездка в Лондон — не вопрос жизни или смерти», — сказал Вольфганг. Я слышал, Сальери собирается уйти со службы, и ходят слухи, будто до Понте перебирается в Англию. С тех пор, как умер Иосиф, подобные слухи не прекращаются. Если бы только слухи. Леопольд и правда не интересуется музыкой. Иосиф, хоть и не был знатоком музыки, каким себя мнил, имел, по крайней мере, представление о контрапункте. А в покоях Леопольда исполняют такую музыку, что собаки и те скоро разбегутся. Надеюсь, Вольфганг, эти свои суждения вы не высказываете вслух. Нет, разумеется. Но ведь так оно и есть. Отныне все будет делаться по указке Леопольда. Он помазанник Божий.